Домик находился высоко на склоне горы, на опушке густого леса. В жутком свете октябрьской луны он выделялся во всех деталях. Окна были темны. Брат Джорджа Миллера жил в четверти мили от последнего дома. Стив подъехал в 5 часов утра. У него возникла уверенность, что это тот самый дом. Грейс выключил фары и бесшумно пошел по ковру дикого ириса, растущего на обочине гравийной дороги. На уровне дороги находился гараж, сделанный из грубых сосновых досок. Гараж был не заперт. Стив осторожно открыл дверь и, увидев темную машину, пощупал еще теплый радиатор. Грейс осветил маленьким фонариком серый, покрытый пылью автомобиль. Стрелка датчика на приборном щитке показывала, что бензобак был почти пуст. Выключил фонарик, осторожно закрыл дверь и поставил на место полено, служившее запором. Затем Стив Грейс поднялся по узкой тропинке, ведущей от гаража к дому. Около высокого крыльца лежали неструганные стволы можжевельника. На входной двери висела ржавая ручка. Не скрывая шагов, детектив подошел к двери, глубоко вздохнул и постучал. Его рука лишь коснулась рукоятки револьвера, лежащего во внутреннем кармане плаща. Заскрипел стул. Раздались шаги, и тихий голос Джорджа Миллера поинтересовался. «Кто?» Стив приблизил губы к двери и негромко ответил. «Это Стив, Джордж. Ты уже встал?» В замке повернулся ключ, и дверь открылась. Джордж Миллер, элегантный ночной портье отеля «Карлтон», сейчас был одет в старые брюки и толстый голубой свитер с отложным воротником. На ногах полосатые шерстяные носки и отделанные по краям пухом тапочки. На бледном лице темнели тонкие усики. На низкой балке под потолком висели 2 лампочки. На столе стояла лампа с абажуром, которая освещала большое морисовское кресло с кожаным сиденьем. В большом открытом очаге тлила горазь золы. «Черт побери, Стив!» — воскликнул Миллер низким хриплым голосом. «Как ты нашел нас? Заходи, приятель!» Миллер запер дверь. «Городская привычка!» — улыбнулся он. «Здесь, в горах, никто никогда ничего не запирает. Садись к огню, погрей ноги. В горах утром холодно». «Ага», — согласился Стив. Он уселся в кресло и положил шляпу и плащ на крепкий деревянный стол, стоящий за креслом. Наклонившись вперед, протянул к огню руки. «Как тебе удалось найти нас?» Не глядя на него, частный детектив спокойно ответил. «Не так уж трудно, как может показаться. Вчера ночью ты сказал, что у твоего брата в горах домик, помнишь? Делать было нечего, и я подумал съездить в горы. Гостиница в Креслайне обслуживает приезжих, и там не знают, где находятся домики. В гараже механик тоже не знал, где расположен домик Миллеров. Затем я увидел свет во дворе лесного и угольного склада. Коротышка, который одновременно выполняет обязанности лесника, помощника шерифа, торговца лесом и углем и еще с полдюжины должностей, как раз собрался ехать в Сан-Бернандино заправляться. Очень умный мужичок. Как только я сказал, что твой брат бывший боксер, он сразу вспомнил. Так я оказался здесь. Миллер погладил усики. В соседней комнате заскрипели пружины кровати. «Ну да, он все еще живет под своим боксерским псевдонимом Джефф Телли. Я подниму его, и мы выпьем кофе. Наверное, мы с тобой, Стив, сделаны из одного теста. Оба привыкли работать по ночам. Я вообще еще не ложился. Детектив медленно посмотрел на Миллера и отвел глаза. Из-за спины раздался грубый голос. «Джефф, встал! Кто твой приятель, Джордж?» Стив поднялся и оглянулся. Он не сумел удержаться и сначала посмотрел на руки. Джефф Телли имел огромные лапы, довольно чистые, но грубые и безобразные. Кожа на одном суставе была содрана. Перед Грейсом стоял здоровенный мужчина с рыжими волосами, в свободном халате, надетом поверх фланелевой пижамы. У бывшего боксера была невыразительная физиономия, вся испещренная шрамами. Нос тоже в свое время переломали. Судя по лицу, ему не очень часто удавалось увернуться от кулака соперника. Лишь глаза отдаленно напоминали глаза Миллера. «Это Стив Грейс», — со слегка загадочной улыбкой объяснил Джордж. «Вчера ночью он еще работал ночным служащим в Карлтоне». «Рад познакомиться», — Джефф Телли протянул руку. «Я сейчас оденусь, и мы что-нибудь придумаем на завтрак. Я уже выспался, а Джордж, бедняга, совсем не спал». Он направился к двери, через которую вошел. Около двери брат Джорджа остановился, нагнулся над старым патефоном и сунул руку в кипу пластинок в бумажных конвертах. «Повезло с работой, Стив?» — поинтересовался Миллер. «Или еще не нашел?» «Да в некотором роде повезло. Наверное, я болван, раз собираюсь заняться частным сыском. Без рекламы мало навара», — пожал плечами Стив и добавил спокойным голосом. «Короля леопарди грохнули». Рот Джорджа Миллера широко раскрылся и оставался в таком положении с минуту. Джефф Телли прислонился к стене и принялся равнодушно разглядывать частного детектива. В конце концов Миллер воскликнул. «Грохнули? Где? Неужели?» «Не в Карлтоне, Джордж. А жаль, да? Это произошло в доме одной отличной девушки, которая отнюдь не заманивала его к себе. Старый фокус с самоубийством. Только на этот раз он не сработал. Кстати, девчонка моя клиентка».